Глава 4. Жесть. Очнулся я лежащим на кровати, и, о чудо, я оказался в тех самых апартаментах, выделенных мне для проживания по прибытию с пополнением магов-вольников. Их почти сразу модернизировали Калигула с Чукчей, всем на радость, а особенно на радость медведицы и позже прибывших дам. А почему же я так рад-то неожиданному бодрствованию? Вроде даже как на уровне подсознания потребность проснуться образовалась, резко выплеснулась в качестве неосознанного подъема до посреди ночи-то. А, я понял, в какую сторону сработал мой мозг и надавил на подсознание. Это из-за моего скрытого желания попасть в помещение с люком, ведущим к магическому коллайдеру. Ну или к той штуке, внизу, построенной древними магами. Вот я и обрадовался, оказавшись в нужном месте. Наверное. Я огляделся. Одинокая лампадка, стоящая на маленьком столике у входной двери, тускло освещает часть помещения каменной кельи. Колышущийся из-за сквозняка огонек выхватывает бледным лучиком фрагменты мебели, затрагивает скудные украшения на стенах, ширмы для изоляции переодевающихся людей. Тут я сразу отметил те самые изменения в интерьере, приходящие в любое жилище с поселением в нем лиц женского пола. Любых лиц, хоть бабушек, хоть молоденьких девчат. Это рюшечки на многочисленных скатерках и покрывало кресел, расшито постельное белье, горшочки с цветущим кустарником, зеркальца с ажурными рамками и витиеватые подсвечники с цветными свечками. Посуда на столике, опять же, изящная и красивая. Ну и все в таком духе, да и в таком роде. Ширмы, да вот же. Так все девчата, что ли, тут обоставались? Похоже, что так, но проверять нет желания. Скрипнула дверь маленькой комнатки, в которой когда-то поселились первые из прибывших в крепость девчат. Я среагировал, затаился и перевел взгляд в ту сторону. Блин, неудобняк какой. Я получаюсь невольным подглядывающим за... Тьфу! В дверях показалась длиннокосая Серафима, одетая в ночную рубаху до пола, в ночном колпаке с пушистым шариком, в тапках и с подсвечником. Она сладко потянулась и зевнула, вселив в меня страх за ее челюсть. Но самое главное в девушке то, что глаза ее так и не открылись. Хм, зачем тогда девушке свечка? Ума не приложу, хотя она и не зажженная вовсе. Лунатит? Возможно. Серафима прошла к двери, за которой скрыт санузел, и там закрылась, позволив мне выдохнуть облегченно. Фух! Не заметила меня вроде. Я поторопился подвинуть найденную свободную ширму таким образом, чтобы скрыть свою кровать и частично ковер, под которым расположен нужный мне люк со входом в энергетический канал творения древних. Кстати, за остальными четырьмя ширмочками находятся кровати, но и сопение из-за них раздается характерное. Вот же, угрозило меня напороться и вляпаться. А если проснется кто-нибудь из девчонок, панику поднимет? Сомневаюсь, что сестры Романовы готовы щеголять в исподнем перед незнакомцем. За такими мыслями я уже откинул ковер и отыскал свою одежду, аккуратненько сложенную на стуле с заботливыми девушками. Точнее, это или Элеонора, или Серафима, красавица, постарались. Взявшись за кольца, установленные заботливым Калигулой, я потянул люк вверх и... Пс-пс-пс! Меня поразил ступор. «Хозяина! А, хозяина!» «Тьфу ты! Ё-моё! Чукча!» Я вскрикнул от неожиданности и счастья одновременно, потому что это не девушки. «Какого лешего ты?» Взгляд мой уперся на всю троицу магических обормотов. Ну, не всех обормотов, а парочки из троих. Вы могли подождать с появлением, пока я вниз не спущусь? — рыкнул я на подопечных. — Хотя нет, вы правильно сделали, что появились. Я резко сменил свое мнение из-за вполне объективной причины. — Кнопку выключения подачи энергии нашли? Я перешел сразу к делу и сосредоточил взгляд на Калигуле. — Тебя спрашиваю, как главного из... Я замешкался на мгновение. — Как знакомого с инженерным делом и с конкретным сооружением. Я открыл люк. Мы заглянули внутрь, причем вжик завилял хвостом, увидев на стенах вмурованные артефакты. Наверное, подумал, что они ничейные, и я наконец-то накормлю его ими. Да, не буду я пока этого делать. Малахит зеленоватой редкой расцветки и словно ожил по сравнению с моим последним посещением подземных артерий. Вкрапления алых рубинов притягательно сияют и переливаются, пульсируя переменной интенсивности свечения в неспешном такте. «Стой! Куда?» — я сцапал грифона и сунул за пазуху, не обращая внимания на его недовольство. «Сейчас по кольцам подземной спирали кругами будешь гонять», — пояснил я причину его задержания и последующего заточения. «Калигула, так что там с выключателем?» — напомнил я о важнейшей проблеме. «Да я и отмигом, начальник, князь Феликс!» — козырнул элементаль, приложив руку к ушанке, и, олицетворяя непревзойденную отвагу, спрыгнул в зев энергетического потока. Я даже рот открыть не успел, а не то что остановить дедушку-элементаля. Ну ладно, раз он так уверен в своем успехе, тогда а почему бы и нет? Кстати, Чукча, я обратился к Рыжему, заставив его отвлечься от поисков Калигулы и вынуть усы из люка. «Моя... трепетно внимание к начальнике испытывает, однако...» — выпрямился он и встал передо мной. «Эй, чего?» «Поведай коротенько, что вчера происходило после...» «Ну, я в смысле про в клубе и после него...» — осторожно поинтересовался я, махнув рукой себе за спину, намекая и на разобранную кровать, в которой спал, и на прошедшую пьянку с магами. «Или поздно вечером...» Когда все закончилось, с заливом плохих новостей, терпким квасом перед сном, я более четко поставил вопрос Рыжему. «Да?» — Чукча подозрительно покосился на меня. «Хм...» «Нет, не так. Скорее он скептически прищурился, олицетворяя своей внешностью и выражением огромное недоверие к моему тонкому намеку на неожиданный провал в памяти». «Ты... почему на меня так уставился? Я первым сдался на этом сеансе взаимного гипноза». «Неуверенная моя, однако», — задумчиво ответил усатый, не меня выражение. «Я что, должен перед тобой оправдываться и уговаривать?» — рявкнул я, начиная вскипать праведным гневом. «Раз прошу об крохотном одолжении, значит, мне это нужно. А вдруг я не на все внимание обратил? Я ж занят был, как-никак». Добавил я и нахмурился, играя на нервах таракашки в злого хозяина. «Так у хозяина, строгая начальника, ничего такого и не было, однако», — быстро сдался рыжий партизан. «И?» — надавил я, нависнув над попятившимся деспотом, моментально прижавшим усы к тельцу. «Ну, отметили, подумаешь, ну, это как там... строгие маги с гневным начальником и с лысым жбаном, который мне не нравится все еще. Перспективу, значит, отметили они таковую, как статься в злостном заточении от мира внешнего», — быстро заговорил мелкий, постоянно пялясь то на меня, то мне за спину. «И хозяин себя плохо почувствовал, значит, а?» Тут он прервался и хлопнул себя по лбу. «Голова закружилась, однако, и повели начальника на улицу». «Так, а дальше?» Я заподозрил, что улица принесла и мне, и провожатым массу неожиданностей. «Хозяина такая вот встала». Он показал, какую я принял позу подперев бока всеми свободными лапами, руками, и даже покачнулся для реалистичности и икнул для полного соответствия. «Где мы лед и кони?» — громко заявила хозяина. Огорошил он меня. «А зачем мне лошади со льдом понадобились, а, Чукча?» Я отступил от таркашки, крепко задумавшись. Чукча нахмурился и сделал из усов знак раздражения, согнув их ломанными линиями, словно две молнии бьют ему в голову. «Хозяина, однако, ну, моя ж твоей излагательство дело, это по той ситуации, по порядку», — заявил он обидчиво. «А, ну-ну-ну, излагай дальше, больше не буду перебивать». Я самозабвенно заверил Рыжего и изобразил предельное внимание на лице. «Давай, я готов». Чукча еще раз смерил меня взглядом и выпрямил усы, типа отошел. «А лед тебе сготовили быстро, однако», — продолжил он изложение. «Налили много воды из колодезя, а холодрыга под минус много была, значится». Он прикрыл глаза, вспоминая подробности. «Маги девушки руной шарахнули, и застыла вода. Быстро!» Тут он вновь посмотрел на меня и развел лапами. «Да вот с конями, однако, долго ничего не получалось. Хе-хе-хе!» Деспот покачал головой. «Братан твойный, однако, всех приводил поочередненько. Но все не те оказывались», — посетовал Рыжий и в сердцах махнул лапой. «Но это, однако, продолжалось до той поры, пока Василь не пришел. Ну, вместе с сапожником и народом». Он кивнул сам себе, подтверждая четкое воспроизведение последовательности действий внутри крепости. И тут до меня начал потихоньку доходить финал этой истории. Немного было народу. Я не удержался, чтобы не уточнить масштабы своего предполагаемого позора. «Хозяина!» — встрепенулся Рыжий и помотал головой, сокрушаясь. «Ради тебя, однако, уже как ради фестивалей пиво собираются с твоими придумками всякими!» — привел он неожиданную аналогию. «Так вот!» — он остановил меня от озвучивания нового вопроса, подняв руку лапу. «Тссс!» — он указал в сторону санузла. Мы синхронно перевели взгляд туда. Дверь открылась, и из нее вышла красавица Серафима. Мы с Чукчей затаились, а девушка продолжила спать на ходу, что меня уже не смутило. Графиня Саровская прошла в свою комнатку и нас отпустила. «Твоя добрая сразу стала, да так обрадовалась, когда хозяине принесли испорченные сапоги с железяками на подошвах». Чукча продолжил рассказ без предупреждения. «Ты обулся и начал фортро, фондибро, фу, как там их, фортеля с фондибоберами. Начала твоя лихо выделывать на тех конях». «На коньках». Я автоматом поправил Рыжего, сам впадая в задумчивую меланхолию с абсолютным нулем реакции как на происходящее вокруг, так и на саму историю. «Да, однако, и на них тоже», — узурпатор кивнул, соглашаясь с моей терминологией. «Так, с катанием мне все же ясно. Я понял, что услышал все, что было пропущено из-за пьяного аута и связанного с коньками. А тут, как я оказался, я обвел взглядом свои бывшие апартаменты. Чукча начал глумиться надо мной, так как он тоже оглядел сумрак помещения с кучей ширм и украшенными стенами. «Бесишь!» — лаконично высказался я по этому поводу. «Сорян, хозяина, моя не удержалась», — сознался усатый. «Однако твоя эйфория ностальгическая не закончилась, и ты затеял викторину». Испугал он меня продолжением истории. «А как-то викторина связана с этим местом?» Я реально подумал, что Рыжий деспот удумал издеваться. «Так, хозяина, напрямую, однако», — заявил он и сел на краешек открытого люка. «Твойная сказала, что тот или те, кто так сможет, заберут тебя к себе, как кубок», — пояснил Чукша. «И еще уже подобревшая начальника сказала, что будет исполнять все желания победительниц». Почему-то маги-вольники черепа не обрадовались, а вот твойный контингент из будущих магов башенных сразу начал повторять сложное акробатическое выступление. Не удивил он меня реакцией мужиков и девушек. Ну, там еще размеров больших не было, а так кое-кто из мужчин... Даже не продолжай. Я резко осек его, заставив отшатнуться и прикрыть рот лапами. Не хочу знать, кому я понадобился из муж. Ну, ты меня понял? Ну, начальника, там же, однако... Чукча не послушался, гаденыш. Василь, оружейник, так хозяин, он же хотел тебя всю ночь пытать, да придумок разных. И сапожник тоже, однако. Выпалил рыжий, а я выдохнул более спокойно. Ну и кто победил? Я вновь обрел утраченный дар речи. Но тут я ощутил затылком чье-то дыхание. Кхм! Оно еще и кашлянуло. От неожиданности и из-за нервного перенапряжения подскочил и ударился затылком. «Ай, Феликс!» — раздался пронзительный вскрик. С ним вместе я заимел сноп искр и радужные круги перед глазами. Я попятился и начал разворачиваться, ничего не видя, из-за проблем со зрением. Естественно, что я запнулся обо что-то и начал заваливаться. Какая-то из рядом стоящих ширм послужила хлипкой преградой моему телу, потерявшему устойчивость, а я зверски шарахнулся об нее головой, падая дальше и увлекая всю конструкцию за собой. «Помогите, мужик!» — зарались под меня. Я выставил руки вперед и замахал ими, догадавшись о проснувшихся дамах, но, продолжая ничего не видеть из окружения, ладони уперлись во что-то соблазнительное, и я снова огреб. «Получи, урода, кусок!» — прорал кто-то еще уже сбоку. «На! Хлесть!» Звонкая пощечина точностью не обладала, точнее, тот, кто мне ее прописал, не особо заморачивался над местом нанесения жесткого удара. Мне прилетело прямо в ухо, в результате чего я частично оглох. Звон заполонил окружение. Я рухнул на мягкое, но опять был подхвачен и вышвырнут из кровати. По-моему, это кровать с кем-то спящим была. Этот или та спящая девушка отбрыкалась от меня обоими ногами, и я влетел куда-то еще. Хруст ломающегося дерева перебил звон в ушах, но и это оказалось не все. Мне долбанули прямым в лоб. Новая порция искр закрыла обзор. «Это кто? Вор?» Три девичьи глотки начали визжать. «Насильник! Я его сейчас!» Прозвучала воинственная фраза, и что-то метрическое обрушилось на мой уже пострадавший из затылок. «Бам! Юх!» — заорал я, прикрываясь руками от посыпавшегося града ударов. Били меня уже качественно, нанося четкие удары по нужным местам, как вдруг все затихло вокруг. И только пронзительный крик врезался в уши. «А-а-а, стойте, убьете же, дуры!» «Ой!» — скрикнул кто-то девичьим тембром. «А, кто это? Мамочки, неудобно-то как получилось?» Кто-то посетовал с чувством вины. «А чего он полез?» Следующий возмущенный возглас прозвучал уже более участливо, с извиняющимся уклоном. «Князь!» — всех заглушил вскрик Серафимы. «Я же вам говорила, дуры именитые, что нужно было его отдельно складывать спать!» — добавила она, а я услышал приближающиеся шаги. «Ну че встали и пялитесь на нормального человека, которого почти изувечили, марш за льдом!» «Нет, ну это надо!» — возмутилась графиня. — Сами его выпросили к себе у капитана-поручика. И для чего? Она сделала паузу, видимо, для усиления действия своего монолога. — Ну, Серафима, мы просто с просонья запамятовали, что Феликса тут устроили, — подала голос та, первую из Романовых, на которую я упал. Ну, зажигать свечи уже. Что там теперь скрывать-то? Он уже всех ощупал. А мы сами виноваты. Вообще-то, зазвучал голос Элеоноры, это я победила в этой, ну как он ее назвал-то, викторине. Идите вы все, знаете куда? За льдом. Феликс, а, Феликс. Ласковые руки приподняли мою голову. С тобой все хорошо. Она просто добила меня этим вопросом. Ну как со мной все может быть хорошо? Ума не приложу. А это же девчонки. Уверен, что будь я сейчас расчленен, и даже тогда заданный вопрос, как и тон Элеоноры, не поменялся бы. Я даже готов поспорить на это с Чукчей, абсолютно на все, что ему будет угодно. Нормально, пробубнил я. Вы, главное, руны не вяжите и не бейте больше, высказал я свою первую просьбу. Кстати, девушки, я поспешил с продолжением. Вы бы прикрылись накидками, пока я ничего не вижу. И уж простите за... Я запнулся, думая, как обозначить нечаянное прикосновение к чьей-то груди. Короче, несите мне льда и прикройтесь, а я полежу тут маленечко, ладно? Да! Хором отозвался весь коллектив из 6 девчат. Феликс, а что это за вход? Поинтересовалась Серафима и вызвало у меня появление холодного пота. Люк, ну естественно, что он открыт. Предлагаю сначала всем успокоиться. Я набрался решимости и заговорил очень серьезным тоном. Я объясню, если поклянетесь никому и ничего не говорить. Заметано, радостно пискнула Элеонора. Я отметил звук открывшейся и потом захлопнувшейся двери. Это кто-то за льдом побежал. А потом были звуки шуршащей одежды и поднимаемой мебели в пострадавшей комнате дам. Открыв глаза, я наконец-то смотрел девушек. Красные от стыда засаденные. Смотрят на люк и меня. Ждут пояснений. Короче так, дамы, начал я, усаживаясь у люка на корточке. Это что-то старое, построенное древними. Там внизу, я указал на открытый зев тоннеля, магическая энергетика зациклена. Ну, как-то так. Зачем? Без понятия. Но мне нужно побывать там. Если кто-то из вас, уважаемая леди, что-то слышал об этом, то скажите сейчас, продолжил я скороговоркой, не давая никому задавать мне вопросы. Если нет, то обеспечьте прикрытие моей операции, а я расскажу, что там накопал, когда выберусь. Идет? Девчата задумались, глядя на меня и на вход в подземелье. Я за всех скажу, подала голос серьезная девушка, а я наморщил лоб, пытаясь вспомнить ее имя. Ольга Николаевна. Она улыбнулась, поняв причину моего затруднения. Пострадавшая. Она покосилась на свою грудь, смутив меня в очередной раз. «Извините», — промямлил я, отводя глаза от девушки. «Мы принимаем ваше предложение», — продолжила она, кивнув мне в знак примирения. «Но, господин Феликс, а как же вы там один?» «Фрах-зук-клац!» Взлетевший грифон рыкнул на всех и щелкнул зубастой пастью, так как уже не смог выдержать прессинга своего воспитателя. Мифический зверь воинственно закружился под каменным сводом, выбирая объект для атаки. «Кабзда, блин! Да когда же, ну, когда это кончится? Сегодня-то, а?» Выдохнул я, закатывая глаза и вскакивая. «Вот вам, други мои, второй акт! Стойте все! Вжик! Ну-ка, фу! Нельзя!»